Огромный бомбардировщик бороздил нижнюю границу стратосферы, оставляя за собой белую полосу инверсионного следа. С Земли можно было рассмотреть только крошечный крестик в истоке Млечной дороги. Чуть ниже и далеко позади двигался второй боевой самолет со своим грузом. Они работали парой. Добравшись до цели, командир экипажа доложил на Землю о готовности, получил подтверждение приказа. Штурман-оператор проверил наведение, уверенно нажал на кнопку. К Земле устремился зловещий груз – огромная авиабомба, разработанная специалистами Ордена специально для уничтожения крупных целей. По армейской классификации она относилась к линейке боеприпасов объемного взрыва. Штатские граждане были знакомы с подобным оружием под несколько вульгарным наименованием – вакуумная бомба. Выполненная с применением технологий, недоступных для обычных земных вояк, это изделие Ордена отличалось рядом необычных параметров, прежде всего повышенной мощностью, но не избежало ряда недостатков, присущих его менее разрушительным образцам. Эффективное применение было возможно только при подходящей погоде. К счастью, Южная Якутия славилась безветрием. Этот день тоже не подкачал, тихий и без дождя. Условия были очень близки к идеальным. Повернувшись к небесам хвостовым стабилизатором, авиабомба планировала несколько километров, прежде чем сработала тормозная система. Первый парашют, совсем крошечный лоскуток, вытащил за собой основной купол. Громадный цилиндр закачался на прочных стропах. Электроника не подвела. Строго на заданной высоте сработал хитроумный механизм, планомерно распыляя боевую начинку бомбы. Там находился вовсе не вакуум, как считают некоторые гражданские дилетанты, а 7,5 кубических метров летучей жидкости. Это вещество не могло существовать при нормальном давлении и температуре, вскипало мгновенно. На то, чтобы испарить его почти полностью, ушло всего несколько секунд. Затем процесс замедлился. Резкое изменение агрегатного состояния вещества вызвало переохлаждение системы. Опустевший корпус, весь покрытый инеем из-за последствий физической реакции, все еще выпуская остатки боевой начинки, упал на землю перед поселковым клубом. Оседающий парашют зацепился за крышу. День был безветренный. Облако тяжелого газа, опускаясь и расползаясь в стороны, вытесняло атмосферный воздух, накрывая всю центральную часть Беловодовки удушающим куполом, не пропуская при этом ни одного подвала или мельчайшей мышиной норки. После полного опустошения огромных резервуаров в опустевшем корпусе сработал имитирующий заряд, выбросил несколько пылающих снарядов в разные стороны. Вся парогазовая смесь сгорела мгновенно, с ужасающим взрывом, сметая и без того полуразрушенные дома. Эффект был потрясающий. Поселок исчез в одну секунду. На нескольких гектарах полегла окрестная тайга. Сила акустического удара была настолько велика, что грохот услышали за десятки километров от места событий. Несмотря на высочайшую температуру, пожаров не возникло. Без кислорода древесина не горит. После окончания взрывного процесса наступил последний этап, из-за которого бомбу и прозвали вакуумной. Все знают, что существует атмосферное давление, но почти никто не догадывается, что оно способно проделать при некоторых условиях. А ведь это чудовищная сила. Каждый человек всю свою жизнь существует сдавливаемый тоннами невидимого груза. Сгоревшее парогазовое облако в один миг уничтожило весь кислород в огромном объеме, создав приличное разрежение воздуха. Большая часть азота, основного компонента газовой оболочки планеты, осталась в свободном состоянии. Кроме того, хватало газообразных продуктов взрыва, так что до вакуума здесь было очень далеко. Но все равно, возмущенная атмосфера не потерпела непонятно откуда взявшуюся пустоту. Выжженная область захлопнулась почти мгновенно. Сильный ветер подхватил куски рубероида и обожженных обоев от руин домов, пытаясь зашвырнуть их к эпицентру взрыва. Металлическая антенная мачта, согнувшаяся под прямым углом при взрыве, заскрипев, развернулась на своей оси подобно флюгеру, обвиняющий, указав на то место, откуда на деревню обрушилась столь изощренная смерть. Но беды несчастной Беловодовки на этом все еще не закончились. Второй самолет сбросил следом 9-тонную бомбу. Здесь все обошлось без излишних хитростей. Она исполинской кувалдой ударила о каменистую почву, сработав мгновенно. 7 тонн мощнейшей взрывчатки, по силе превосходившей тринитротолуол почти в 2,5 раза, снесли все, что пощадил боеприпас объемного взрыва. Вздыбленная земля разошлась от эпицентра концентрическим валом, окончательно превращая поселок в груду мусора. Ударная волна добила чудом уцелевшие деревья на опушке тайги. Не выдержав, рухнули навесы над устьями штолен, подточенные временем. На исковерканный пустырь, еще минуту назад бывший вымирающим поселком, улеглось около 1,5 тонн мелкодисперсного серебра и различных его соединений. От применения атомного оружия решительного Чапая в основном удержало только то, что авиаразведка так и не показала наличие в Беловодовке крупных сил неприятеля. Честно говоря, все, что им удалось увидеть – единичного ракшаса, один раз пробежавшего между домами. Оставался еще убитый спецназовец, обстреливавший здесь неизвестно кого и атакованный с земли вертолет. Диктатор решил действовать хоть как-нибудь, он не терпел долгого топтания на одном месте, считая, что лучше поступить неправильно, чем вообще никак. Пусть противник не понесет при взрывах особого ущерба, но открыть счет его потерь не помешает. А бомбы не жалко. Склады Ордена велики, запас фугасов всегда можно будет пополнить. При бомбардировке погиб один единственный ракшас, замешкавшийся здесь в поисках шустрой кошки, уцелевшей при нападении небольшой орды. Все его соплеменники уже давно ушли к цели, его же подвела жадность и голод. В деревне было всего несколько стариков и собак, этого не хватило для того, чтобы накормить дюжину прожорливых низших. Демона разнесло в мелкие клочья при взрыве вакуумной бомбы. 9-тонный монстр сработал впустую. К тому времени в уничтоженной Беловодовке не осталось даже мышей.